Глава 16. В безоблачном небе, освещая землю трепетным сиянием, царствовала полная луна. Ночную тишину нарушали лишь беспорядочные трели сверчков, да доносившийся откуда-то издалека лай повздоривших между собой собак. Я стоял у старого кривого дерева и пристально вглядывался в небольшой деревянный дом, давно не крашенный и обшарпанные стены которого недвусмысленно свидетельствовали, что хозяева использовали его исключительно для сдачи в наем приезжающим на летний отдых дикарям, а сами проживали в каком-то другом, более благоустроенном месте. Если Радик был жив, его прятали где-то внутри. «Что значит «если»?» — мысленно выругал себя я. «Он жив! Он непременно жив! По-другому и быть не может!» Но по моей спине продолжали бегать мурашки. Стараясь не выходить из темноты, я подкрался к калитке и быстро перемахнул через забор. Плюхнувшись на землю, я почувствовал, как в мою правую ладонь вдруг словно вонзились десятки иголок. Я резко отдернул руку. Крапива! Черт бы ее побрал! Обдувая обожженную кожу, я на некоторое время затаился в кустах. Убедившись, что мое проникновение осталось незамеченным, я решил осмотреть дом со всех сторон и, полуползком полусидя, стал передвигаться по периметру ограждения. Крыльцо, входная дверь заперта, очевидно, изнутри. Фасад, сплошная стена. Торец, наглухо закрытые ставни. Крепость, да и только. Как же туда пробраться? Невдалеке от меня раздалось зловещее шипение. Меня прошиб холодный пот. Змея? Но, увидев в траве два ярких зеленоватых огонька, я облегченно перевел дух. Это был всего-навсего кот. Я схватил попавшийся под руку земляной ком и уже приготовился швырнуть его в напугавшее меня животное, как в моей голове внезапно родилась одна идея. Пришедший мне на ум способ незаметного проникновения внутрь был неоригинален. Я бы даже сказал, что по своей сути он был примитивен, ибо базировался на классическом и давно известном приеме отвлечения внимания. Он мог и не сработать, но ничего другого я в тот момент больше придумать не мог. Мой гнев по отношению к пушистому созданию сменился чувством признательности. «Кис-кис-кис!» — тихонько позвал его я, намереваясь благодарственно погладить по шерстке. Но кот не пожелал со мной знакомиться и задал стрекача. Прежде чем начать действовать, я разложил свой план на отдельные детали, постаравшись предусмотреть все возможные ситуации и все связанные с ними маневры. Получилась целая блок-схема. Если произойдет так, сделаю эдак. Если произойдет эдак, сделаю так. Прокрутив ее в уме несколько раз, я совершил вдоль забора обратный полукруг и остановился возле большой катки с водой. Она располагалась рядом с крыльцом и, применительно к моим намерениям, находилась там очень кстати. Первое, что я сделал, это разулся. Если мне удастся проникнуть в дом, я должен быть босиком, чтобы моих шагов не было слышно. Затем я подобрал валявшуюся на земле палку, прикинул примерное расстояние до стоявшего за калиткой джипа, размахнулся и швырнул ее в сторону машины, после чего тут же спрятался за бадьей. Снаряд угодил точно в цель. Ночную тишину пронзил сумасшедший вой сигнализации. Как я и рассчитывал, дверь дома тут же распахнулась. Послышался топот босых ног. Я осторожно выглянул из своего укрытия. Это были Боруздин и Долгих. Они выскочили на улицу и, воинственно уперев руки в боки, принялись озираться по сторонам. Но где же Филиппов? Я развернулся и выглянул из закатки с обратной стороны. Третий участник Барудиновской шайки стоял на крыльце, положив руки на поручень, и не выказывал никаких намерений сдвинуться с места. Я в досаде сжал зубы. Это рушило весь мой замысел. — Ну, что там? — выкрикнул он. — А хрен его знает! — откликнулся Долгих. — Ну иди к ним, иди, освободи проход! — мысленно умолял Филиппова я. Барузин тем временем поднял с земли брошенную мною палку и стал пристально ее разглядывать. — От нее? — спросил стоявший рядом с ним Долгих. — Не исключено, — ответил мой бывший шеф. — С дерева, наверное, упало. — Сомневаюсь. Филиппов сунул в рот сигарету, щелкнул зажигалкой и, к моей великой радости, стал спускаться по ступенькам. — Думаешь, это он? — обратился он к Баруздину. — Брось! Как он может нас найти? Он сейчас таится в какой-нибудь щели, как таракан. Я догадался, что речь шла обо мне, но слушать ее дальше я не стал. Улучив момент, когда фигура Филиппова загородила калиточный проем, я выскочил из своего укрытия, в два прыжка достиг крыльца и, перепрыгнув через ступеньки, оказался в доме. В мои ноздри ударил затхлый запах пота. Внутри было душно. Я поморщился и стал на ощупь продвигаться вперед. Под моими ногами предательски заскрипела половица. Я старательно смягчил шаг. «Радик!» — громким шепотом позвал я. Ответа не последовало. Я сделал еще несколько шагов и очутился в какой-то комнате. Лунный свет, проникавший сюда через открытые окна, давал возможность рассмотреть ее обстановку. У завешенной ковром стены стоял разложенный диван с двумя подушками и двумя смятыми простынями. В углу виднелась раскладушка, с которой свисал тонкий матрац. Очевидно, здесь обитает Барудиновская команда. Но где же мальчик? — Радик! — снова позвал я. Опять ни звука. Во мне стало нарастать беспокойство. Внимательно оглядевшись по сторонам, я заприметил белую дверь. По всей видимости, она вела в другую комнату. Ту самую, ставни окна которой были наглухо закрыты. Я подкрался к ней, приоткрыл и снова прошептал «Радик!». И тут на фоне тиканья часов до меня отчетливо донесся какой-то шорох. «Радик!», — повторил я. Из глубины послышалось невнятное мычание. Шорох усилился, как будто кто-то отчаянно барахтался. Я перешагнул через порог. Мои глаза застлала кромешная тьма. «Радик, ты здесь?» Я стал осторожно продвигаться в сторону, откуда доносился звук. Мычание и ерзание становились все ближе и ближе. Я присел на корточки и принялся шарить руками. Чье-то плечо, шея, подбородок, рот, залепленный пластырем. «Радик!» У меня словно гора свалилась с плеч. Мальчик был жив. Это было самое главное. Все остальное мы как-нибудь исправим. Для этого я сюда и пришел. Подцепив ногтем уголок пластыря, я начал осторожно его сдирать. Когда мне, наконец, удалось его снять, в тишине раздался радостный шепот. — Дядь Жень, это ты! — Я, — ответил я. Мой спутник буквально захлебывался от счастья. — Дядь Жень, я был уверен, что ты обязательно меня найдешь. Какой же ты молодец! — Тише, тише! — остановил его я. — Нас могут услышать. Ты что, связан? — Да. Они боятся, что я сбегу. Я провел ладонью по веревкам, крепко опутавшим тело Радика, и во мне взыграла лютая злоба. Ребенка скрутили, словно какую-то скотину, предназначенную на убой. Разве это люди? Это же самые настоящие звери! Сейчас я тебя освобожу, — прошептал я, нащупывая в кармане перочинный нож. Радик зашморгал носом. «Ну-ну-ну, успокойся, успокойся!» — проговорил я и ободряюще потрепал своего спутника по плечу. «Не давай волю слабости, будь мужиком!» Я нащупал узел на запястьях мальчика и стал его перерезать. Но тут за дверью послышались голоса. Баруздин со своей группой захвата вернулся в дом. Я замер. «Проверь-ка этого щенка!» — скомандовал кому-то мой бывший шеф. Я лихорадочно стал соображать, куда бы скрыться, но в комнате стояла такая тьма, что не было видно даже очертаний, находившейся в ней мебели. — Слева кровать! — среагировал Радик. — Сигай под нее! Я последовал его совету и метнулся в указанную сторону. В мои ноздри ударила пыль. Дверь комнаты открылась. Щелкнул выключатель. Мои привыкшие к темноте глаза больно резанул свет. Я инстинктивно зажмурился, так и не успев толком ничего рассмотреть. Свет снова погас. Дверь закрылась. Я облегченно перевел дух. — Ну, что? — Там он, — прозвучал голос Филиппова. — Скулит? — Нет, лежит тихо. — Ну, пусть лежит. Холодно резюмировал Баруздин. Послышались шумы, шорохи, скрипы дивана и раскладушки, после чего наступила тишина. Я осторожно выбрался из-под кровати, подобрался к мальчику и снова стал на ощупь перерезать веревки на его запястьях. Из соседней комнаты раздались посапывания и храп. Пусть они покрепче уснут, и я выведу тебя отсюда, — шепнул я на ухо Радику. — Ты часом не знаешь, это окно открывается? — Через него нельзя, — ответил мой спутник. — Ставни слишком сильно скрипят. — Значит, будем выходить через дверь, — решительно произнес я. — Зачем эти твари тебя сюда привезли? — Они хотели меня убить, — снова зашморгал носом Радик. — Придушить вот этой самой веревкой. Ромка еще похвалялся, что все подстроит так, как будто меня убил ты. Вы оба, говорит, сгниете в могиле. Зря ты, говорит, пустился в бега. От меня, мол, не уйдешь. Дядь Жень, знаешь, как я испугался? Они уже накинули петлю на мою шею. Ну, тут я догадался рассказать им про папкино завещание. Все равно, говорю, вам ничего не достанется, ибо единственный наследник — это я. Ромка аж позеленел. — Где, — кричит оно? — Я говорю, — где надо. Дядя Женя об этом позаботится. Мы с ним об этом договорились. Ромка взбесился и как начал меня бить. Он мне чуть все внутренности не отбил. Голос мальчика задрожал. Я гневно сжал кулаки и прошипел. Даром ему это не пройдет. Он все пытался выяснить, где тебя можно найти, — продолжал Радик. Но я ему ничего не сказал. Не знаю, говорю, и все. Потом они меня связали и бросили сюда. Ладно, говорят, поживи еще немного. Поймаем твоего друга, послушаем, что он споет, а после отправим тебя к праотцам вместе с ним. Затем Ромка послал своих псов на твои поиски. Привезите, говорит, хоть живого, хоть мертвого, но только с завещанием. Сомневаюсь, что он его куда-то определил. Ему сейчас показываться нигде нельзя. Те уехали. Вернулись, когда стемнело. Мол, не нашли. Ромка на них так орал, что стекла звенели. Вы, кричит, понимаете, что если эту бумажку обнародуют, нам рассчитывать не на что. Те его успокоили, мол, завтра обязательно найдем. Никуда он, мол, не денется. Потом они легли спать. Они тебя хоть покормили? Пинками, да, едой нет. Даже воды не дали. Тебе говорят, она уже не нужна. Дядь Жень, знаешь, как я хочу пить. Потерпи немного, — дрогнувшим голосом попросил я. От рассказа мальчика у меня защемило сердце. Выберемся, напьешься вдоволь. А пока запомни вот что. Твое завещание находится в камере хранения вокзала. вместе со всеми нашими вещами, и я несколько раз повторил своему спутнику номер ячейки и пароль. — Запомнил? — Запомнил, — ответил Радик. — А зачем ты мне это сказал? Ты что, собираешься меня бросить? — Да нет же, нет, — заверил его я. — Но мало ли что может случиться. В соседней комнате заворочились. Мы умолкли. Диван заскрипел. На пол шлепнулась пара босых ног. Мы насторожились. Послышались шаги. Я уже приготовился было снова сигануть под кровать, но, уловив, что они удаляются, остался на месте. Скрипнула входная дверь, кто-то вышел на крыльцо и стал спускаться по ступенькам. — Приспичило, — предположил мой спутник. — Апчхи! — донеслось с улицы. По голосу я узнал Долгих. — Может, выскользнуть во двор и шандарахнуть его по башке? — подумал я. — Два бандита все-таки, не три. Но удастся ли мне его свалить? Он мужик крепкий, а я далеко не Геракл. Но даже если я его и свалю, где гарантия, что шум от удара не разбудит Баруздина и Филиппова? Если они проснутся, мы пропали. Вряд ли я смогу с ними совладать. Нет, лучше оставаться на месте. Через несколько минут Долгих вернулся обратно. Входная дверь закрылась. Щелкнул замок. По полу зашаркали босые ноги. Диван жалобно пискнул под бухнувшейся на него тяжестью. Мы сохраняли молчание и напряженно вслушивались во все доносившиеся до нас звуки. Прошел примерно час. Посапывание и храп в соседней комнате стали устойчивыми и ровными. Я собрался с духом и прошептал: «Ну что, попробуем?» Радик молчал. «Ты что, спишь?» — спросил я. «Нет, не сплю», — отозвался мой спутник. «Дядь Жень, а ты случайно не взял с собой мой пистолет?» «Нет, не взял». «Жаль». «Почему жаль? Ты думаешь, они его испугаются?» — Дядь Жень, я боюсь, — пожаловался Радик. — А вдруг они проснутся? — Я тоже боюсь, — признался я. — Но страх нужно преодолеть. Мы должны убежать отсюда любой ценой, иначе нам крышка. Ты это понимаешь? — Понимаю. — Давай так. Представь себе, что это не реальная жизнь, а кино, что ты просто снимаешься в приключенческом фильме. Ведь сниматься тебе было не страшно? — Нет, не страшно. — Вот и прекрасно. Внуши себе, что ты просто играешь эпизод, что вокруг тебя камеры, операторы, режиссеры, и твоя задача — убедительно сыграть свою роль. — Я попробую, — пообещал мальчик. — Теперь слушай, в чем состоит действие. Сейчас мы тихонько откроем дверь. Она вроде не скрипит. — Не скрипит. — Замечательно. Ты выползаешь и тихо-тихо пробираешься к выходу. Но только не поднимайся на ноги. Если ты встанешь, на фоне окна проявится твой силуэт. Понял? — Ага. — Я проследую за тобой. Когда мы окажемся у входной двери, я открою замок, и мы выскользнем наружу. Все ясно? — Угу. — Ты готов? — Готов. — Тогда вперед. Дубль первый и единственный. Я подкрался к двери и осторожно потянул ее на себя. Петли поворачивались гладко и бесшумно. Храп не прерывался. Когда свободный проем обрел достаточную ширину, я легонько похлопал по спине находившегося рядом со мной на изготовке Радика. Это был знак, чтобы он стартовал. Мальчик медленно на четвереньках стал продвигаться вперед. Мое внутреннее напряжение зашкалило. Я пристально наблюдал за спящими бандитами, будучи готовым наброситься на каждого, кто поднимет голову. Но никто из них не шевелился. Дождавшись, пока мой спутник скроется в сенях, я не торопясь последовал за ним. Медленно переставляя руки и колени, я старательно сдерживал дыхание, не переставая досадовать на не на шутку разошедшееся сердце. Его частое биение со звоном отзывалось в моих ушах. Мой лоб покрыло испарина. Я с опаской озирался то на диван, то на раскладушку, но дыхание бандитов по-прежнему не нарушало своей ритмичности. Когда я, наконец, миновал опасную зону, у меня словно гора свалилась с плеч. В тот момент я полагал, что самое трудное позади. Но, увы, я ошибался. Поднявшись на ноги, я распрямил затекшую спину, нащупал руками защелку дверного замка и стал сдвигать ее в сторону. Отведя ее до упора, я осторожно подтолкнул дверь. Она поддалась. Сквозь образовавшуюся щель дохнуло свежим прохладным воздухом. Петли входной двери немного поскрипывали, поэтому я отворял ее очень медленно, буквально миллиметр за миллиметром. Приоткрыв ее примерно на треть, я шепнул: «Давай!» Радик бочком проскользнул в образовавшийся проем и стал спускаться по ступенькам. И тут вдруг ночную тишину сотряс грохот опрокинутого ведра. Проклятье! Храп стих. Ситуация стала патовой. Я выскочил на крыльцо, захлопнул дверь и навалился на нее всей тяжестью своего тела. «Беги!» — крикнул я виновато взиравшему на меня ребенку. «А ты? Я тебя догоню!» — слукавил я. Я прекрасно понимал, что обоим нам теперь не уйти. Кому-то нужно было собой пожертвовать. Радик мялся в нерешительности. Он то подавался вперед, то отступал назад, не зная, пуститься ли ему наутек или прийти мне на помощь. Дверь сотряс мощный толчок, но мне удалось ее удержать. «Беги!» — истошно завопил я. «Слышишь, беги! Я прошу! Я приказываю!» Толчки становились все сильнее и сильнее. Бандиты отчаянно рвались наружу. Я поменял позу. Перевернувшись, я прислонился к двери спиной, а ногами уперся в боковой поручень крыльца. Мой спутник по-прежнему топтался на месте и не отводил от меня полный боли взгляд. «Беги!» Мальчик еще немного поколебался, затем отступил назад и выскочил за калитку. «Дядь Жень, я вернусь!» — сквозь слезы прокричал он. Я облегченно вздохнул. В тот момент я совершенно не думал о себе. Я думал только о том, что мне во что бы то ни стало, нужно продержаться еще минут пять, чтобы ребенок успел скрыться. Только бы он успел, только бы успел. Дверь продолжала трястись от ударов, каждый из которых острой болью отдавался в моей спине. Но я, стиснув зубы, продолжал удерживать ее из последних сил. Изнутри раздался выстрел. Мой правый бок словно прошило насквозь. Кожу обожгло. Я охнул. Вспыхнула тошнота. В ушах раздался свист. Меня охватила страшная слабость. Я стал медленно оседать на пол. В глазах потемнело, вокруг все закружилось. Я почувствовал, что проваливаюсь в какую-то бездну.